Глава 21. От армады до дома Марины бегом было меньше 5 минут. С парковкой у торгового центра возникала вечная проблема, и она показала мне этот маршрут. Через неприметный боковой выход во дворы, затем мимо стройки, и вот она, набережная с ее элитными высотками. С домофоном проблем не было. Уже во второй по счету набранной квартире в ответ на мое «Гургаз, проверка системы» молча нажали кнопку, и замок приветливо запиликал. Ключей у меня не было. Маринин комплект оставался в недрах частной клиники, а собственным я так и не обзавелся. Но и это задержало меня ненадолго. Я встал одной ногой на перекладину лестничных перил, прибавив себе таким образом 20 сантиметров роста, и сдвинул в сторону панель подвесного потолка. Пошарил за ней рукой и вытащил запасной ключ. Марина была распиздяйкой в самом обаятельном смысле этого слова. Она легко забывала ключи, телефоны, чайники на плите, белье в стиралке и вообще все, что можно забыть. За время нашего недолгого знакомства она оставляла ключи на столе в своем кабинете как минимум 2 раза. Тогда я и узнал про ее нехитрый тайник. Правда, миниатюрной блондинке для того, чтобы в него проникнуть, приходилось залезать немного выше. Свет в прихожей включился автоматически. Квартира словно скучала по мне и сейчас приветствовала. Выкинув из головы сентиментальную чушь, я торопливо набрал код на пульте сигнализации. Бойцы ЧОПа, которые обязаны прибыть через 10 минут после проникновения в квартиру, мне сейчас совершенно ни к чему. 12-02-1-9. С годом вышла заминка, но я чуть напрягся и вспомнил. Марина не парилась и на все пароли ставила свой собственный день рождения. Ей 25, значит, 9 и 7. Макбук нашелся в гостиной, той самой комнате, где я ни разу не бывал. Она была такой же лощёной и пафосной, как и вся остальная квартира. Сбывшаяся мечта читательницы глянцевых журналов. Огромный серый угловой диван с яркими подушками, пёстрый этноковёр на полу, плоский телек в нише и, главное, небольшой журнальный столик посередине. И на нем заветный ноут. Что я ищу? Может оказаться, что ничего. Вся информация могла быть только на флешке, а смартфон убийца мог прихватить на всякий случай. И все же это был шанс, которым не пренебрегают. Я продирался через незнакомую файловую систему, пытаясь понять, где может храниться нужная информация. В этот момент свет вспыхнул вновь. «Додумался, наконец», — сказал Дима Савицкий. «А я все ждал. Ну когда же? Все-таки ты редкостный долбоеб». В черной водолазке под горло и черной кожаной куртке со своим дурацким хвостиком он выглядел киношным злодеем. Не хватает еще тонких усиков и кожаных перчаток. Перчатки были. Синие, латексные, словно у хирурга в операционной. И эта деталь почему-то пугала до чертиков, будто я вдруг склонился с обрыва и заглянул в бездну. А бездна заглянула в меня. Как-то вдруг сразу пришло понимание, что этот человек — запихивал таблетки в глотку Кристины Довнар, резал шланги с кислородом в моей капсуле, едва не убил Марину. Идея ловить на живца убийцу резко потеряла свою привлекательность. Боюсь, только поздновато. Справлюсь ли я с ним? Хрен его знает. Еще при первой встрече я заметил, что Савицкий мужик крепкий. С другой стороны, мне многое не надо. Скручивать его я не собираюсь. Главное — вырваться из западни, в которую превратилась квартира Марины. А дальше пускай его мастер ловит. Надо ставить перед собой реальные цели. Ага. Катая в голове эти мысли, я обшаривал взглядом гостиную. Как назло, ничего похожего на оружие поблизости не находилось. Небольшая коллекция дорогого алкоголя стояла на полках у противоположной стены, ваза на подоконнике. Швырнуть в него ноутом — роскошный подарок. Его я хотел бы прихватить с собой. «Не дури!» — Савицкий понял мои намерения. Он запустил руку за спину, а когда вернул, в ней оказался пистолет. «Думаешь, я с тобой собираюсь ногодрыжеством и рукомашеством заниматься?» Главный инженер усмехнулся. «Наслышан я о твоих подвигах в румпеле, так что рисковать не собираюсь, поэтому сейчас ты медленно поднимешься, встанешь на колени и положишь обе руки за голову. Поверь, я стрелять не собираюсь, мне нужен только ноутбук, но если дернешься, грохну сразу. Вот так, молодец». Травмат или настоящий ствол? На таком расстоянии невелика разница. Сейчас я очень хорошо понимал слова мастера про убийцу-психопата. Во взгляде Савицкого не было злости, скорее любопытства. Кажется, ему даже хотелось пострелять. Новый опыт как-никак. Аварии, диверсии, а тут такой соблазн. Медленно, чтобы не дать повода, я выполнил требование. Савицкий обошел меня, выпадая из поля зрения. Хлоп. Я провалился в темноту. Плечи и запястья ныли от неподвижности. Из-за этого я очнулся или просто момент пришел, не знаю. Сколько времени прошло, тоже без понятия. Раньше настенные часы в каждом приличном доме висели, а теперь телефоны у всех. «Очухался?» — дружелюбно спросил Дима. «Крепкая у тебя башка!» Он сидел на моем прежнем месте, на диване, уткнувшись в Маринин MacBook. Пальцы главного инженера Мостеха стремительно бегали по клавишам, а улыбка становилась все шире. Шансы найти там что-нибудь таяли с каждой секундой. Хотя у меня сейчас были проблемы посерьезней. Я сидел на стуле, который Дима притащил из кухни. Руки были стянуты за спиной чем-то мягким, похожим больше не на веревку, а на ткань. Щиколотки привязаны к ножкам. Я не мог ни встать, ни выпрямиться. Похоже, Дима знал толк в связывании людей. Золотые руки, блять. Пистолет лежал рядом с ноутом. Со странным упорством я пытался понять, что это за модель. На Макаров или ТТ не похож. Не разбирался я в огнестреле. В киберспорте больше холодняк в ходу. Зрелищнее. «Зачем тебе это, Дима?» — спросил я. «Как зачем?» — изумился Савицкий. «Ты разве не за ноутом сюда пришел? Твоей курице мало было запись на флешку скинуть. Она еще экран сфотографировала. Идиотка. Хорошо, что я айфон ее с собой прихватил. Вот такой я, предусмотрительный». Он действительно гордился собой и, похоже, ждал, что я буду им восхищаться. «Ты умный», — подтвердил я. «Но я не про это. Вообще, все это тебе зачем?» Губы Савицкого поползли и раздвинулись в улыбку. Такую себе, страшненькую. «Думаешь, я тебе тут сейчас речь толкну?» Он от души веселился. «Сериалов насмотрелся, малыш. Я расскажу тебе о своих планах, а потом ты чудесным образом спасешься. Не тупи. Ты скоро сдохнешь. И главное, сдохнешь совершенно напрасно. Ты же обещал отпустить». «Я тебя обманул!» Савицкий искренне пожал плечами. «Ты меня видел. Как же я тебя теперь отпущу? Да и грех такую возможность упускать. Юный любовник офисной шлюхи покончил с собой в ее квартире, не выдержав горя», словно процитировал он. «Сейчас дела доделаю, петельку прилажу и до свидос. Смерть, конечно, поганая, обделаешься, вонять будешь». «Если резко качнуться назад, то, возможно, смогу упасть на спину. Что дальше? Буду лежать как жук, только лапками шевелить не получится. А если на бок? Смогу ли при этом хоть как-то задеть Савицкого?» «Без вариантов. Сломать стул тоже не получится. Марина покупала мебель качественную, дорогую. Стул подо мной был с металлическими хромированными ножками, погнуть которые можно было только молотком. Зачем тебе нас убивать?» «Вы и так все равно, что мертвецы!» Савицкий тоже был не прочь поговорить. «Не врубаетесь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Думаешь, вам такие бабки платят за красивые глазки? Вы все уже трупы, одни раньше, другие позже. Какая разница, кто вас приберет, я или нейросетка?» «Ты меня по башке пистолетом ударил. Я тупо тянул время. На теле следы будут. Не поверят в самоубийство». «Думаешь, кто-то будет разбираться? Все спустят на тормозах, как из Довнер. Мостех не выносит ссор из избы. Кому ты нужен копаться в твоей смерти?» Дима повысил голос. Похоже, мои слова его задели. «Нахер ты кому сдался, очередная подопытная крыска? Сегодня живет, а завтра сдохла. Знаешь, сколько вас было? Сотни! А ты мне завидуешь, да?» Кажется, я нащупал болевую точку и бил по ней, сам до конца не понимая, зачем. Если следовать его плану, тогда выход один — послушно сунуть голову в петлю. Поэтому надо было сломать его. Хоть как-то, но направить события по другому руслу. «Иди нахер!» — Савицкий уткнулся в MacBook. «Завидуешь!» — протянул я. «Сколько ты лет в Мостехе горбатишься на вторых ролях? Не ценят твою гениальность? Принеси, подай, иди нахуй. От эксперимента тебя Веня подвинул. Раза в два тебя моложе, а командует. А я в компании 2 недели, и то тебя обскакал. На Мерсе езжу. И тёлки все мои». Я видел, как на скулах у Савицкого перекатываются желваки, и бил наугад. «И Марину вашу я ебал. И Кристину Довнер ебал. И еще знаешь, кого ебал? Ты мне в жизни не поверишь!» «Заткнись, сука!» Дима подскочил ко мне, замахнулся пистолетом. Я сделал вид, что отшатываюсь в испуге, а потом, используя инерцию, качнулся вперед и упал на него вместе со стулом. Хер его знает, что я пытался изобразить. Загрызть его, наверное. Конечно же, ничего не вышло. Савицкий просто шагнул в сторону, и я рухнул физиономией, расхерачив себе башку еще и спереди. Так себе самоубийца из меня получится. Буйный слишком. «Ах ты, падла!» Дима толкнул стул на бок и добавил мне ногой в живот. «Урод! Говнюк! Я передумал. Я тебя в окошко выкину!» Мы оба так увлеклись происходящим, что пропустили самое интересное. «Всем лежать! Руки за голову! Лежать!» В дверях гостиной появился полностью упакованный боец. На теле тяжелый броник, на башке шлем, в руках какой-то укорот. Савицкий вскинул пистолет. Не знаю зачем, может, от неожиданности. «Нет!» — заорал я. «Не стреляйте!» Точнее, это я сам подумал, что заорал. На самом деле так, пробулькал что-то. Во рту было кисло от крови, пара зубов шатались, да и не стали бы меня слушать. У них инструкции. «Бах, бах, бах!» — взорвался короткой очередью укорот. Боец занервничал, ствол повело вверх. Первая пуля попала в плечо, а вот остальные разнесли Савицкому башку напрочь. «Хватит его материть», — пробурчал мастер. «Боец действовал по инструкции. Между прочим, тебе долбаклюю жизнь спас. Ты вообще на себя в зеркало смотрел? Вид такой, будто твоей башкой в футбол играли». Боли не было, но я догадывался, что только пока. Сейчас в моей крови бурлил адреналин, похлеще любого боевого коктейля. Лицо казалось странно большим и распухшим, как тыква. Два передних зуба шаталось, и я постоянно отдергивал себя от искушения трогать их языком. Вкус крови во рту тоже никуда не девался. Мастер, сопя как ёж, издевался над Марининой кофеваркой. Он сердито тыкал во все кнопки по очереди, без всякого порядка, рискуя вызвать в чутких электронных мозгах дорогой машины замыкание. Все эти его психологические трюки я уже просекал на раз, но в очередной раз решил подыграть. «Вам что, сделать лавандовый раф?» «Эспрессо!» — фыркнул мастер, подпуская меня к кофеварке. «И покрепче. Прошлую ночь не спал, и эту, видимо, не придется». Я набрал программу, посмотрел, как кофемашина сыто загудела, заглатывая порцию зерен, и как из рожка, пенясь, полился ароматный напиток. Повторение привычных действий на самом деле успокоило. Даже ругаться не хотелось. Даже про себя. У Димы Савицкого действительно был не боевой пистолет, а травмат. Но это его не спасло. Никто, собственно, и не пытался. Его голову разнесло на полкомнаты, измарав и дизайнерские обои, и шторы, и шикарный диван. Надеюсь, Мостех оплатит ремонт до того, как Марина очнется, иначе вид гостиной отправит ее в кому по второму разу. Разгоряченные бойцы сначала хотели попинать и меня, но моя жестко зафиксированная поза не оставляла никаких сомнений в статусе жертвы, так что меня отвязали и даже оказали первую помощь. Потом, правда, снова чуть не связали, потому что я не только поливал матом застрелившего савицкого чоповца, но и пытался накинуться на него с кулаками. От повторной экзекуции меня спас мастер, который примчался вместе с группой поддержки буквально через несколько минут после стрельбы. Баланс сил резко качнулся в сторону Мостеха. Но шило в мешке было уже не утаить. Стрельба среди бела дня — это не тихое отравление офисной крыски. Полиция прикатила. Но к этому моменту я был уже спокоен, напоен кофе, который варил сам, и заинструктирован по самые уши. Ключ я, оказывается, получил от самого мастера — вместе с поручением забрать из квартиры сотрудницы ценные рабочие документы. Документы я не нашел, зато встретил коллегу Дмитрия Савицкого, который неожиданно ударил меня пистолетом в лоб и связал. Нет, раньше за ним садистских наклонностей не замечал. Меня поблагодарили, попросили подписать, что все указано верно, и порекомендовали в ближайшую неделю не выезжать из страны, как будто я собирался. Любопытно, как мастер будет выкручиваться. Не каждый день главные инженеры крупных корпораций слетают с катушек и трясут пистолетами. В одном я был уверен. Ни про убийство, ни про участие в них Савицкого власти не узнают. По квартире прошлись полицейские в форме в штатском, эксперты в белых халатах и с большими фотоаппаратами. Приехал даже какой-то важный хрен из прокуратуры, потоптался в прихожей, наорал на всех и свалил. А потом все вдруг уехали, и мы с мастером остались одни. «А что с Ноутом?» «Отдам спецам, видно будет», — ответил мастер и тут же, противореча сам себе, продолжил. «Скорее всего, в кирпич он превратился. Дима был талантливым инженером, этого у него не отнять. Если хотел что-то сделать, делал». «Вы хорошо его знаете?» — ухватился я за эти слова. «Он давно на проекте?» «С самого начала?» — покачал головой мастер. «Такой тихоня. Вряд ли его кто-то вообще знал хорошо. Копается со своими железками и этим счастлив». Как ребенок, которому конструктор подарили. «И зачем ему все это?» — задал я главный вопрос. «Сбрендил», — сходу предположил мастер. «Решил, что служит высшему разуму, и пошел убивать человеков». «Вам бы фантастику писать», — восхитился я. «Миллионы бы зарабатывали». «На доходы я и так не жалуюсь», — мастер забавно фыркнул. Я сообразил, что первый раз говорю с ним на равных. Не как раньше, когда, чтобы высказать в лицо свои мысли, мне приходилось собирать внутри всю свою волю и наглость. Просто сидим, болтаем. Видимо, люди делятся на самом деле не на богатых и бедных, а на живых и мертвых. Я остался жив, а Диму Савицкого увезли на труповозке. И этот факт окончательно уравнивает всех живых и доказывает их окончательное превосходство над мертвыми. «А серьезно? «Да хрен его знает!» Мастер с обескураживающей честностью пожал плечами. «Вот покопаемся у него в кабинете, тогда и узнаем. Вот только ты, мой юный друг, туда не поедешь. В больничку и никаких разговоров». Уже в прихожей я вспомнил, что еще не давало мне покоя. «Почему они вообще приехали?» «Сигнализация сработала. Я же ввел код», — недоумевал я. «Значит, неправильный?» Мастер отмахивался от меня, как от назойливой мухи. «Не мог я ошибиться. Там же ее дата рождения». «Странно. Он профессионально сделал стойку на любую неправильность. Кто же мог его поменять? А какой код?» «20021997», продиктовал я по памяти. Мастер что-то прикинул в уме, а потом согнулся от хохота. «Ой, не могу!» — простонал он. «И сколько ей лет, по-твоему?» «25». «28», — выдохнул мастер. «Я ваши личные дела наизусть выучил. С 2000-го она. Отличный код, только нули и двойки. Самое то для блондинки. Получается, она даже из комы тебя бережет. Ангел-хранитель твой, Андрюша!» Уже в машине я уговорил развеселившегося мастера взять меня с собой на обыск кабинета Савицкого. Сошлись на том, что меня снова осмотрят в Мостеховском медпункте. Коморку главного инженера разбирали на молекулы. Специально подготовленные люди разбирали весь электронный хлам, отдельно укладывая то, что может хранить информацию. С момента поселения Савицкого в кабинете он не выглядел таким стерильным. Особой аккуратностью главный инженер не отличался, поэтому столы, шкафы и полки напоминали свалку радиодеталей или древнюю барахолку, которую я видел только в фильмах. Вторая половина кабинета, в которой Савицкий должен был заниматься полагающимися по должности административными делами, была отделена перегородкой, а дверь закрыта на ключ. Нашедшийся уборщиц запасной комплект к двери не подходил. По словам испуганных работниц ведра и швабры, Савицкий давно перестал пускать их к себе и дико орал при попытке передвинуть любую вещь. По отзывам подчиненных оказывалось, что половину кабинета никто не видел уже очень давно. Савицкий либо, сверкая очками, копался в электронном хламе, либо приходил к подопечным сам. Мастер проявил нетерпение. Сотрудники побежали за ломом. «Илья Романович!» — позвал один из охранников изменившимся голосом. «Вам надо на это взглянуть!» Естественно, я увязался следом. Спрятанная комната в кабинете Савицкого была пуста до стерильности. Никаких документов, никакого хлама. Почти все свободное место занимала капсула виртуальной реальности. Судя по мигающим мониторам, она работала. Кто-то прямо сейчас был внутри.